Глава 5. Когда Песка и я приехали в театр, последние такты увертюры отзвучали, и партер был уже заполнен публикой. Но в проходе, отделявшем наши ряды от кресел партера, было просторно, на что я и рассчитывал. Я подошел к барьеру за креслами и смотрел их одно за другим, ища глазами графа. Его не было. Я прошелся по проходу, внимательно всматриваясь в публику. Вскоре я его обнаружил. Он занимал прекрасное место, 12 или 14 от конца в третьем ряду. Я стал прямо за его спиной на расстоянии нескольких рядов. Песка был подле меня. Профессор еще не знал, с какой целью я пригласил его в театр, и, по-видимому, был очень удивлен, что мы не делаем попыток продвинуться поближе к сцене. Занавес взвился, и опера началась. Весь первый акт мы просидели на наших местах. Граф, поглощенный тем, что происходило на сцене и в оркестре, ни разу не оглянулся. Ни одна нотка из прелестной оперы Доницетти не ускользнула от его слуха. Он сидел, высоко вздымаясь над своими соседями, улыбался и с видимым удовольствием покачивал в такт своей огромной головой. Когда зрители, сидевшие около него, начинали аплодировать сразу же после какой-нибудь арии, не дожидаясь заключительных аккордов, как это всегда делает английская публика, он поглядывал на них с выражением мягкого протеста и слегка поднимал руку вежливым жестом, умоляя о тишине. Прослушав особенно красивые арии и речитативы или особенно нежные пассажи оркестрового аккомпанемента, проходившие без аплодисментов со стороны остальных зрителей, он поднимал свои мощные руки, затянутые в черные лайковые перчатки, и в знак восхищения чуть-чуть похлопывал ими друг от друга, как просвещенный знаток и ценитель прекрасного. Временами бархатным шепотом он выражал свое одобрение. «Браво! Бра!» — как мурлыканье огромной кошки разносилось по зрительному залу. Ближайшие его соседи, простодушные прежние провинциалы, всегда с восторгом взирающие на великосветское общество Лондона, начали следовать его примеру. Много раз за этот вечер взрывы аплодисментов в театре начинались с мягкого похлопывания рук, облаченных в черные перчатки. Ненасытное тщеславие этого человека жадно упивалось этим знаком признания его музыкального превосходства над окружающими. Широкое лицо его беспрестанно озарялось улыбкой. Он поглядывал вокруг, вполне довольный собой и своими ближними. «Да, да!» Эти варвары-англичане учатся кое-чему у меня. Здесь и повсюду я, Фоска, главенствую над всеми. А вот о чем говорило выражение его лица. Первый акт кончился, а занавес опустился. Публика начала вставать с мест. Теперь я мог выяснить, знает ли его Песка. Граф поднялся вместе со всеми и начал величественно обозревать ложи в бинокль. Сначала он стоял к нам спиной, затем медленно повернулся в нашу сторону, то поднося бинокль к глазам, то отводя его. В ту минуту, как он отвел его от лица, я обратил внимание Пески на графа Фоска. «Вы знаете этого человека?» — спросил я. «Какого человека, друг мой?» «Вон того высокого, толстого человека, который стоит к нам лицом». Песка стал на цыпочки и посмотрел на графа. «Нет», — сказал профессор, — «этого человека я не знаю. Он знаменит? Почему вы мне его показываете?» «У меня есть на это важные причины. Он итальянец, ваш соотечественник. Его зовут граф Фоска. Это имя вам знакомо?» «Нет, Уолтер. Я не знаю ни имени, ни самого человека». «Вы уверены, что не знаете его?» «Посмотрите еще раз, посмотрите внимательно. Когда мы уйдем из театра, я скажу вам, почему мне это необходимо. Подождите, я помогу вам влезть сюда, отсюда вам будет виднее, и вы сможете разглядеть его». Я помог профессору встать на край помоста, на котором были расположены задние ряды партера. Теперь его маленький рост не мешал ему, он смог смотреть в партер поверх дамских причесок. Худой, светловолосый человек со шрамом на левой щеке внимательно смотрел на Песку, когда я подсаживал его, и еще внимательнее стал смотреть на того, кого разглядывал, в свою очередь, Песка, на графа. Наш разговор, возможно, долетел до его ушей и возбудил его любопытство. В это время Песка усердно смотрел в повернутое к нам широкое, полное, улыбающееся лицо графа. «Нет», — сказал Песка, — «я никогда в жизни не видел этого толстяка». В это время граф отвел глаза от ложь и посмотрел в нашу сторону. Глаза обоих итальянцев встретились. За минуту до этого мне было ясно со слов Пески, что он не знает графа. Теперь же я был совершенно уверен, что сам граф знает Песку. Граф знал его, и, что было еще удивительнее, по-видимому, страшно его боялся. Нельзя было ошибиться в выражении лица этого злодея. Лицо его мгновенно исказилось, он побледнел до синевы. Его холодные серые глаза из-под лобья пытливо уставились на Песку, он окаменел от смертельного ужаса. И причиной тому был маленький Песка. Худой человек со шрамом на щеке продолжал стоять подле нас. Впечатление, которое Песка произвел на графа, очевидно, заметил и он. Это был незаметный, корректный человек. Он выглядел иностранцем, и его интерес к происходящему не был ни назойливым, ни откровенным. Я, со своей стороны, был так поражен выражением, которое застыло на лице графа, и так не подготовлен к тому, что дело примет такой оборот, что пребывал в полной растерянности. Песка вывел меня из этого состояния, спрыгнув вниз. «Как этот толстяк уставился на меня!» — воскликнул он. «Может быть, он смотрит не на меня? Разве я знаменит? Откуда он знает, кто я, когда я не знаю, кто он?» Я продолжал наблюдать за графом. Когда Песка спрыгнул вниз, граф сделал движение в сторону, не спуская глаз с маленького профессора. Мне хотелось знать, как он поступит, если я отвлеку от него внимание Пески. Я обратился к профессору с вопросом, не найдет ли он своих учеников среди зрителей. Песка тут же поднес к глазам свой огромный бинокль и начал медленно поворачивать голову, разглядывая толпу и усердно разыскивая своих учеников. Едва граф заметил, что Песка не смотрит больше в его сторону, он круто повернулся и скрылся в проходе среди прогуливающейся публики. Я схватил Песку за руку и, к его великому изумлению, потащил его за собой, стремясь пересечь путь графа, прежде чем тот достигнет главного выхода. Меня немного удивило, что нас опередил худой человек, ловко лавируя среди толпы, которая задерживала наше продвижение. Когда мы вышли в фойе, граф исчез, а вместе с ним исчез и незнакомец со шрамом. «Идем домой», — сказал я. «Вернемся к вам, Песка. Мне необходимо поговорить с вами наедине. Я должен немедленно говорить с вами». «О, святой Боже мой!» — вскричал профессор, крайне озадаченный. «В чем дело? Что случилось?» Я быстро шел вперед, не отвечая ему. Обстоятельства, при которых граф покинул театр, наводили на мысль, что его желание ускользнуть от возможной встречи с Пеской может повести его и к другим крайностям. Он мог ускользнуть и от меня, если решит уехать из Лондона. Мою встречу с ним нельзя было откладывать. Необходимо было сегодня же повидать его. Меня беспокоила мысль об этом опередившем нас незнакомце со шрамом. По-видимому, он последовал за графом с каким-то определенным намерением. Встревоженный всем этим, я решил как можно скорее рассказать обо всем Песке. Как только мы остались наедине в его комнате, я привел его в еще большее изумление, разъяснив ему, зачем мне нужен граф. «Друг мой, ну чем могу я помочь вам?» Жалобно взмолился профессор, беспомощно простирая ко мне свои маленькие ручки. «Черт возьми, чем я могу помочь, Уолтер, когда я даже не знаю этого человека?» «Он знает вас. Он вас боится. Он ушел из театра, чтобы не встретиться с вами, Песка. У него есть какая-то причина для этого. Вспомните ваше прошлое до вашего приезда в Англию. Вы покинули Италию из-за политики, как вы мне сами сказали. Вы никогда не объясняли мне, что вы под этим подразумевали. Я и сейчас ни о чем вас не спрашиваю. Я прошу только поройтесь в памяти. Нет ли какого-нибудь объяснения для внезапного ужаса, который охватил этого человека при виде вас?» К моему невыразимому изумлению, эти, с моей точки зрения, совершенно безобидные слова произвели на Песку такое же впечатление, какое сам он произвел на графа. Румяное личико моего приятеля мгновенно побледнело, и, задрожав, он отшатнулся от меня. «Уолтер», — сказал он, — «вы не знаете, о чем просите». Он прошептал эти слова. Он смотрел на меня таким взглядом, будто я внезапно указал ему на какую-то серьезную опасность, подстерегающую нас обоих. Этот веселый, жизнерадостный, чудаковатый маленький человек в один миг так изменился, что я не узнал бы его, если б встретил на улице. «Простите меня, если я неумышленно огорчил и встревожил вас», — отвечал я. «Вспомните, как жестоко пострадала моя жена от руки графа Фоска. Вспомните, что исправить это злодеяние я могу только, если в моих руках будет средство, чтобы принудить его к признанию. Все, что я сказал вам, Песка, я сказал ради нее. Я снова прошу вас простить меня. Мне больше нечего сказать». Я встал, чтобы уйти. Но у двери он меня остановил. «Подождите», — воскликнул он. «Ваши слова потрясли меня. Вы не знаете, как я покинул свою родину и почему я ее покинул. Дайте мне прийти в себя, дайте мне подумать, если только я смогу думать». Я молча сел на стул. Он ходил по комнате, бессвязно разговаривая сам с собой на своем родном языке. По прошествии некоторого времени он вдруг остановился передо мной и положил свои маленькие ручки мне на грудь со странной нежностью и торжественностью. «Поклянитесь мне, Уолтер, — сказал он, — что у вас нет другого пути к этому человеку, кроме как через меня». «Другого пути нет», — отвечал я. Он подошел к двери, тихо открыл ее, осторожно и пытливо оглядел коридор, запер двери и вернулся ко мне. «В тот день, когда вы спасли мне жизнь, Уолтер, вы приобрели неоспоримое право над моей жизнью. С той минуты жизнь моя принадлежит вам. Берите ее». «Да, говорю это совершенно сознательно. Когда я скажу вам то, что намерен сказать, жизнь моя будет в ваших руках». Глубокая серьезность, с которой он произнес эту необычайную тираду, убедила меня, что он говорит правду. «Имейте в виду», — продолжал он, — «сам я не вижу и не знаю, какая связь существует между человеком, которого вы называете Фоской, и моим прошлым, о котором я расскажу вам ради вас. Если вы сами разглядите эту связь, храните это про себя, не говорите мне ничего. На коленях умоляю вас, пусть я буду непричастен к этому. Я ничего не хочу знать, я хочу слепо верить в будущее». Он произносил эти странные слова отрывисто, с мучительными паузами, и снова умолк. Я видел, что ему приходится делать большие усилия, чтобы продолжать наш разговор на чужом ему английском языке. столь серьезную минуту он не мог разрешить себе употреблять обычные для него неправильные обороты речи и забавные словечки. Я понимал, что все это только усугубляет его неохоту вообще говорить со мной сейчас. В ранние дни нашей дружбы с Пеской я научился читать и писать, но не разговаривать на его родном языке, и потому предложил ему объясняться по-итальянски, а я, если чего-нибудь не пойму, буду задавать вопросы по-английски. Он ответил согласием. Речь его потекла плавно. Он говорил с неистовым возбуждением, отчаянно жестикулируя, но ни разу не повысил голоса. Я услышал от него рассказ, который вооружил меня для последнего решающего поединка. Я должен здесь упомянуть, что привожу рассказ Пески с сокращениями и некоторыми изменениями ввиду чрезвычайно серьезного характера, который носит его рассказ, а также из чувства долга по отношению к моему другу. Это единственная часть его повествования, где я не имею права быть совершенно откровенным с моими читателями, ибо этого требует всем понятная осторожность. Примечание автора. Причины, по которым я покинул Италию, вам неизвестны. Вы знаете только, что я покинул мою родину в силу каких-то политических причин, — начал он. Если бы я уехал из моей страны как изгнанник, преследуемый своим правительством, я не делал бы из этого секрета ни от вас, ни от кого-либо другого. Но я молчал, ибо никакое правительство не приговаривало меня к изгнанию. Вы, конечно, слышали, Уолтера, о секретных политических обществах, которые тайно существуют во всех столицах Европы. К одному из таких обществ я и принадлежал в Италии и продолжаю состоять его членом здесь, в Англии. Я приехал сюда по приказу своего начальника. В дни моей юности я был слишком горячий, в своем рвении рисковал скомпрометировать себя и других. Вследствие этого мне было приказано эмигрировать в Англию и ждать. Я эмигрировал. Я жду до сих пор. Меня могут завтра же отозвать обратно, но это может случиться и через 10 лет. Мне все равно. Я живу здесь, я зарабатываю себе на пропитание уроками итальянского языка, и я жду. Я не нарушу никакой клятвы. Вы сейчас узнаете, почему, если назову вам, к какому обществу принадлежу. Но этим самым я отдаю свою жизнь в ваши руки, ибо если кому-либо станет известно, что я рассказал вам обо всем этом, я буду убит. Это так же верно, как то, что мы сидим с вами здесь. Вслед за этим он прошептал мне на ухо несколько слов. Я свято храню тайну, в которую он самоотверженно посвятил меня. Достаточно будет, если я назову общество, к которому принадлежал Песка, братством. Цель, которую преследует наше братство, — продолжал он, — та же самая, которую преследуют и все другие политические общества — свержение тиранов и защита прав народа. У братства 2 принципа. Пока жизнь человека полезна или он хотя бы не причиняет вреда окружающим, он имеет право на нее. Но если он живет во вред другим, он теряет право на жизнь. Отнять у него жизнь является не только не преступлением, но необходимым правильным поступком. Не мне рассказывать вам, англичанину, в каких страшных условиях угнетения и насилия зародилось наше общество. Вы, англичане, так давно завоевали свободу, что уже успели позабыть, сколько крови за нее было пролито. И не вам судить, на какие крайности могут пойти с отчаяния люди, принадлежащие к угнетенной нации. Наши страдания вам непонятны. Горе, которое выжгло наши сердца, слишком глубоко, чтобы вы могли его увидеть. Не судите нас. Можете смеяться над нами, не доверять нам, удивляться нам, но не осуждать нас. Широко раскрывайте глаза при виде нашего подлинного «я», которая теплится порой в глубине наших сердец под покровом внешней респектабельности, как, например, у меня, и живет порой в тех, кому не так повезло, как мне, менее гибких и выносливых, задавленных постоянной нуждой или безвыходной нищетой. Во времена вашего Карла I вы, может быть, могли бы отнестись к нам по всей справедливости, но благодаря вашей многовековой свободе вы теперь стали не способны понять нас. Примечание. Карл I, английский король, был свергнут с престола во время революции 1640-1649 годов и казнен правительством Кромвеля. Впервые в жизни он открыл мне свое сердце. Слова его шли от самой глубины души и были глубоко искренними. Но он говорил тихо, в полголоса, сам ужасаясь своей откровенности. Пока что вам, наверное, кажется, что наше братство не отличается от других ему подобных обществ. С вашей английской точки зрения цель его — сеять анархию, подготовлять революцию. Убивать плохого короля или скверного министра, как если бы тот и другой были опасными дикими зверями, которых необходимо уничтожать при первой же возможности. Предположим, что это так. Но закон нашего братства отличается от правил других тайных обществ. Члены братства не знают друг друга. У нас есть президент в Италии и президенты за границей, у них есть секретари. Президенты и секретари знают членов нашего братства. Но мы, рядовые члены братства, не знаем друг друга до тех пор, пока наши начальники не сочтут нужным по политическим соображениям или в интересах общества познакомить нас друг с другом. Поэтому с нас не берут никаких клятв при вступлении в братство. Мы до конца дней наших носим на теле отличительный знак братства, по которому нас можно опознать. Мы имеем право заниматься своими обычными делами, но должны сообщать о себе президенту и секретарю 4 раза в год, на тот случай, если мы понадобимся. Нас предупреждают, что если мы предадим братство, то есть откроем его тайное существование или изменим ему, нас постигнет кара, согласно его законам. Смерть от руки неизвестного нам человека, может быть, посланного с другого конца земли, чтобы нанести сокрушительный удар, или смерть от руки ближайшего друга, тоже члена нашего братства, чего мы можем и не знать, несмотря на многолетнюю близость с ним. Иногда наказание откладывают на неопределенное время, иногда измену немедленно карают смертью. Наша первая обязанность — уметь ждать. Вторая — уметь беспрекословно повиноваться, когда нам отдадут приказ. Некоторые из нас могут ни разу в жизни не понадобиться братству. Некоторые из нас могут быть призваны к делу братства в первый же день вступления в его члены. Я сам маленький, живой, веселый человек, которого вы хорошо знаете, человек, не способный муху обидеть. В молодости, в силу одного происшествия, столь ужасного, что я не расскажу вам о нем, вступил в братство под влиянием минуты, как решился бы на самоубийство. До конца моих дней я обязан оставаться членом этой организации. Какой бы я ее ни считал, и что бы я о ней ни думал теперь, в спокойные минуты моей зрелости. Когда я был еще в Италии, я был избран в секретари братства, и мне показали его членов одного за другим. Я начал понимать, к чему он клонит. Я начал понимать, к какому выводу ведет его необычайная история. Он помолчал с минуту, пристально и вдумчиво глядя на меня, и, очевидно, понял, какая мысль промелькнула в моем мозгу. «Вы уже сделали свои выводы», — сказал он. Я вижу это по выражению вашего лица. Не говорите мне ничего, не поверяйте мне ваших догадок. Я пойду для вас на последнюю жертву, а потом мы покончим с этим разговором, чтобы уже никогда к нему не возвращаться. Он сделал мне знак молчать, встал, снял свой сюртук и засучил рукав рубашки на левой руке. «Я обещал рассказать вам все», — прошептал он мне на ухо, не спуская глаз с двери. «Что бы ни произошло в дальнейшем, вы не сможете упрекнуть меня в том, что я от вас что-либо скрыл. Я сказал вам, братство опознает своих членов по отличительному признаку, который они носят на себе всю жизнь. Взгляните». Он поднял руку и показал мне выжженное клеймо над локтем с внутренней стороны. Клеймо было темно-багрового цвета. Я не напишу, что именно оно изображало. Скажу только, что клеймо было круглой формой, таким небольшим, что шестипенсовая монета могла бы его закрыть. Человек с такой меткой, выжженной на этом месте, является членом нашего братства, — сказал он, опуская рукав рубашки. Человек, раз изменивший братству, что рано или поздно становится известным начальником, которые знают его в лицо, то есть президентом или секретарям, карается смертью. Если он изменил, он мертв. Никакие человеческие законы не спасут его. Помните о том, что увидели и услышали. Приходите к какому хотите заключению. Поступайте по вашему усмотрению, но ради Бога не посвящайте ваши планы меня. Я не хочу, я не должен ничего об этом знать. Дайте мне возможность остаться непричастным ко всему этому. Освободите меня от ответственности, самая мысль, которая ужасает меня. Скажу под конец, даю вам честное слово джентльмена, клянусь вам, если этот человек в опере узнал меня, значит, он так изменился или так замаскировался, что я не узнал его». Я ничего не знаю ни о нем, ни о его делах и поступках. Я не знаю, почему он находится в Англии. Я никогда не видел его, никогда не слышал его имени до этой ночи. Мне нечего больше сказать. Оставьте меня теперь одного, Уолтер. Я потрясен всем происшедшим. Я содрогаюсь при мысли о своей собственной откровенности. Дайте мне время прийти в себя. Я постараюсь обрести душевное равновесие до следующей нашей встречи. Он упал на стул и, отвернувшись от меня, закрыл лицо руками. Я шепотом сказал ему на прощание слова благодарности, которые он мог услышать или нет по своему желанию, и тихо открыл дверь, чтобы не беспокоить его больше. «Я сохраню память о сегодняшнем вечере в святая святых моего сердца», — сказал я ему. «Вы никогда не раскаетесь в том, что доверились мне. Можно мне прийти к вам завтра? Можно прийти рано, в 9 часов утра?» «Да, Уолтер», — ответил он, ласково глядя на меня и говоря снова по-английски, очевидно, желая как можно скорее вернуться к нашим прежним отношениям. «Приходите разделить мой скромный утренний завтрак до того, как я пойду на уроки. Спокойной ночи, Песка. Спокойной ночи, друг мой».